Глава 24. Вуз с женой у дверей дома. Дети в квартире. Призрак и Юсуф, натянув на лица маски и схватив оружие, бежали по тротуару. Призрак ощутил восторженное возбуждение, всегда охватывающее его в момент охоты за жертвой. От волнения у него задрожали руки, но когда настанет время сделать выстрел, они будут твердыми. У призрака снова мелькнула мысль о дочери Ву. 17, 18... «Довольно хорошенькая». «Надо будет...» В этот момент на улице прогремел выстрел, и пуля вонзилась в машину, стоявшую у обочины. Завыла сигнализация. «Господи!» – послышался чей-то голос. «Кто стрелял?» Призрак и Юсуф обернулись, пригибаясь, введя оружием по сторонам в поисках цели. «Проклятие!» – раздался другой голос. «Прекратить огонь!» И тут еще один голос. «Твою мать! Кто...» Вуз с женой тоже остановились и присели. Призрак почувствовал, что у него голова идет кругом. Он схватил Юсуфа за руку. Прозвучал голос, усиленный громкоговорителем. «Куан-Ан, остановитесь!» – говорит представитель иммиграционной службы Соединенных Штатов Америки. И сразу же раздался еще один выстрел. Похоже, сделанный тем, кто обратился к призраку в громкоговоритель. Стекло, стоявшее поблизости машины, взорвалось облаком осколков. Сердце змеиной головы бешено забилось. Не оправившись от шока, он попятился назад, вскидывая свой счастливый пистолет, ища цель. «Син здесь? Как это могло случиться?» «Это ловушка!» – крикнул призрак Юсуфу. «Назад к машине!» На Кеннелл-стрит начался хаос. Прохожие и продавцы с криками разбегались в стороны, пытаясь укрыться от пуль. В глубине квартала открылись дверцы стоящих там двух белых микроавтобусов, из которых высыпали вооруженные люди в одинаковых черных комбинезонах. «А это что такое? Семейка Ву тоже вытащила оружие! Муж достал из хозяйственной сумки пистолет-пулемет, жена выхватила пистолет из кармана спортивной куртки!» И вдруг до призрака дошло, что на самом деле это вовсе не супруги Ву, а полицейские или агенты спецслужб, переодетые в одежду иммигрантов. Значит, полиции каким-то образом удалось разыскать Ву с женой и отправить сюда вместо них этих подсадных уток, чтобы заманить его в ловушку. «Брось оружие!» – крикнул мужчина, выдававший себя за Ву. Призрак выстрелил наобум 5 или 6 раз, просто чтобы посеять панику. Одна пуля разбила витрину ювелирного магазина, и к общей какофонии, заполнившей улицу, добавилось завывание еще одной сирены. Турок, сидевший за рулем «Шевроле», открыл дверь машины и начал стрелять по белым микроавтобусам. Полицейские рассыпались по сторонам, ища укрытие и намечая цели. Присев за угнанным внедорожником, призрак услышал. «Кто стрелял? Группа прикрытия еще не заняла исходные позиции. Вашу ж мать, в чем дело? Бога ради, уберите же прохожих!» Перепуганный водитель, проезжавший мимо дома Ву, рванул с места, пытаясь уйти из-под огня. Призрак дважды выстрелил в боковое стекло. Оно разлетелось вдребезги, и машина, вильнув, с грохотом врезалась в ряд припаркованных у обочины автомобилей. «Куанан!» – произнес уже другой электронный голос из громкоговорителя, установленного на полицейской машине. «Говорит ФБР, бросьте оружие!» Призрак заставил агента умолкнуть, дважды выстрелив в его сторону, после чего сел за руль Блейзера. Уйгуры забрались назад. «Каш гори!» – воскликнул Юсуф, указывая на квартиру Ву, где находился третий турок. «Он там! Он или убит, или арестован!» – бросил призрак. «Поняли? Мы не можем ждать!» Юсуф кивнул. Призрак повернул ключ в замке ожидания, но в этот момент из-за машин вышел полицейский. Жестом приказав зевакам разойтись, он поднял пистолет, целясь в джип. «Ложись!» – крикнул призрак. Все трое пригнулись. Полицейский сделал несколько выстрелов. Но вместо звона разбитого стекла послышались громкие удары. Пули крупного калибра попали в радиатор. 8 или 9. Оторванные лопасти вентилятора разлетелись в разные стороны, врезаясь в узлы двигателя. Раздался душераздирающий стон, и из пробитого радиатора вырвался пар. Двигатель заглох. «Скорее наружу!» – приказал призрак. Вывалившись из «Шевроле», он несколько раз выстрелил в полицейского, заставив его укрыться за припаркованными автомобилями. Турки также выскочили из машины, и все трое застыли на корточках. Наступило затишье. Полицейские не стреляли, судя по всему, дожидаясь прибытия подкрепления. По Кеннелл-стрит, завывая сиренами, неслись новые машины спецслужб. «Бросок!» «Поднимайтесь во весь рост!» Снова послышался голос из громкоговорителя. «Куанан, бросай оружие!» «Мы сдаемся?» С округленными от страха глазами спросил Хайджип. Не обращая на него внимания, призрак вытер о штаны, мокрые от пота ладони. Вставив в модель 51 новую обойму, он огляделся вокруг. «Сюда!» Привстав, призрак выстрелил несколько раз в сторону полицейских, а затем бросился на расположенный поблизости рыбный рынок. Продавцы поспешно нырнули за корзины с рыбой и морозильники. Призрак и двое турок пробежали по рядам до соседнего переулка и застали там старика, стоящего перед грузовичком. Увидев пистолеты и маски, он упал на колени и поднял руки, запричитав: «Не убивайте меня! У меня большая семья!» Его голос перешел в завывание. «В машину!» – крикнул призрак туркам. Те запрыгнули в кузов. Оглянувшись назад, змеиная голова увидел полицейских, осторожно пробирающихся по рыбным рядам. Он выстрелил несколько раз в их сторону. Полицейские рассыпались, пряча за прилавками. Повернувшись к машине, призрак застыл. Старик схватил длинный нож и шагнул вперед. Остановившись, он в ужасе заморгал. Призрак опустил пистолет, прицелившись в покрытый старческими пятнами лоб. Нож упал на мокрую брусчатку. Старик закрыл глаза. Через 5 минут Амелия Сакс прибыла на место преступления. Сжимая в руке пистолет, она сразу же подбежала к квартире Ву. «Что здесь произошло?» – окликнула молодая женщина полицейского, стоящего у изрешеченной пулями машины. «Черт побери, что здесь произошло?» Но молодой полицейский был настолько потрясен, что лишь беспомощно развел руками. Пробежав дальше по улице, Сакс нашла Фреда Дилрея, присевшего на корточке рядом с полицейским, раненым в руку. Долговязый агент накладывал на рану импровизированную повязку. Ему на помощь пришли подоспевшие санитары. Дилрей был в бешенстве. «Плохи наши дела, Амелия. Мы были в дюйме от того, чтобы схватить его. В половине дюйма!» «Где он?» – спросила Сакс, убирая глок в кобуру. «Угнал грузовик от рыбного рынка на той стороне улицы. Его ищут все, у кого есть полицейский значок». Сакс в отчаянии закрыла глаза. Замечательные дедуктивные рассуждения Райма. Нечеловеческие усилия, потребовавшиеся на то, чтобы за такой короткий срок собрать людей. И все впустую. А криминалист, в отчаянии перечитывавший таблицу с перечнем улик, обратил внимание на упоминание про кровь раненой мигрантки. По его просьбе Сакс нашла телефон медицинской лаборатории. Райм понял, что оттуда так и не пришли результаты анализов, и заставил лаборанта срочно провести все необходимые тесты. Тот обнаружил кое-что полезное – наличие в крови костного мозга, указывающее на серьезный перелом, сепсис, позволяющий предположить о глубоком порезе, и присутствие коксиэла бурнетта – бактерии, вызывающей лихорадку Ку, зоонозу – заболевание, передающееся от животных к человеку. Эти бактерии можно встретить в тех местах, где в течение длительного срока содержатся животные, в частности в загонах портов и трюмах кораблей. То есть иммигрантка была серьезно больна. А это, в свою очередь, по мнению Райма, уже могло быть полезно. «Просветите меня насчет лихорадки Ку», – спросил Райм сотрудника медицинского центра. Он узнал, что хотя болезнь не является заразной и не угрожает жизни, ее симптомы могут быть очень неприятными. Головная боль, озноб, жар, возможно, неправильная работа печени. «Это заболевание редкое?» – спросил Райм. «У нас в стране очень редкое». «Замечательно», – объявил Райм, обрадованный этим известием. Селиту и Дэн тотчас же собрали команду из сотрудников Большого дома, Центрального управления и 5-го округа и начали обзванивать все больницы и клиники Чайнатауна в Манхэттене и Флашинга в Куинсе, выясняя, не поступала ли к ним сегодня женщина китайской национальности и с лихорадкой Ку, и сломанной или пораненной рукой. Всего через 10 минут позвонил один из полицейских, занимавшихся больницами Манхэттена. Как выяснилось, мужчина-китаец только что провез свою жену в отделение неотложной помощи клиники Чайнатауна. Женщина полностью подходила под описание: прогрессирующая стадия лихорадки Ку и множественные переломы предплечья. Ее имя Ву Йонпин. Женщину приняли в отделение. Ее муж также находится в настоящий момент в клинике. Полицейские из 5-го округа вместе с Сакс и Дэном поспешили в клинику, чтобы допросить мужа и жену. Супруги Ву, потрясенные внезапным появлением полиции, рассказали, где поселились, и добавили, что их дети остались в квартире. После этого Райм позвонил Сакс и сказал, что только что получил предварительный ответ из Асио по поводу отпечатков, обнаруженных на месте убийства Джемми Мая. Некоторые из них свидетельствовали тем, что были сняты на предыдущих местах преступления, совершенных призраком. Следовательно, змеиная голова имеет к нему отношение. Перепуганный иммигрант объяснил, что квартиру им нашел агент, работающий на Мая. Райм и Сакс поняли, что призраку известно, где поселилась семья Ву, и он, вероятно, уже готовит кровавую расправу. Поскольку на отряд специального назначения бюро рассчитывать было нельзя, Дилры, Селиту и Пибоди наспех собрали объединенную команду из своих людей и попросили двоих полицейских китайской национальности из пятого управления выдать себя за супругов Ву. Но из-за одного преждевременного выстрела все усилия пошли на смарку. «Есть ли какие-либо данные о машине с рыбного рынка?» – обрушился Дилри на своего подчиненного. «Что значит, ее никто не видел? На ней, мать вашу, огромными корявыми буквами написано название магазина!» Связавшись с кем-то по рации, агент виновато развел руками. «Ничего, сэр, машину не видели на улицах или брошены». Дилри раздраженно затеребил узел пурпурно-черного галстука, видневшегося над бронежилетом. «Что-то тут не так». «Что ты имеешь в виду, Фред?» – спросила Сакс. Но долговязый агент, ничего не ответив, направился к рыбному магазину. Сакс пошла следом за ним. У большого холодильника стояли три китайца, как предположила Сакс, продавцы, и их допрашивали двое полицейских из центрального управления. Дилрей поочередно пристально оглядел продавцов и остановился на старике. Тот тотчас же опустил взгляд на дюжину серо-розовых камбал, лежащих на льду. Дилри ткнул в старика пальцем. «Этот человек говорит, что призрак угнал грузовик, верно?» «Так точно, агент Дилри», — подтвердил один из полицейских. «Что ж, он лжет, черт побери!» Дилри и Сакс добежали до задней двери магазина и выскочили в проулок. В 30 метрах за большим мусорным контейнером стоял грузовичок. Вернувшись в магазин, Дилри обратился к старику. «Слушай, Скелл, выкладывай на чистоту, что тут произошло?» «И не вздумай пудрить мне мозги! Договорились?» «Он хотеть меня убивать!» – всхлипывая, произнес старик. «Заставить меня говорить, а не угонять машину. Трое. Приставить пистолет голова. А не ехать в переулок, спрятать машину и убегать. Куда, моя, не знаю». Дилры и Сакс вернулись в импровизированный командный пункт. «Трудно его в чем-нибудь обвинить. Но все же, твою ж мать!» «Значит, — предположила Сакс, — они добежали до следующей улицы и раздобыли колеса?» «Скорее всего. И убили водителя». Через мгновение действительно поступило сообщение об угоне машины. Трое мужчин в масках подбежали к Лексусу, остановившемуся на светофоре, выкинули из машины находившуюся в ней супружескую пару и умчались в неизвестном направлении. К счастью, вопреки предположению Дилера, водители и пассажир остались живы. «Почему он их не убил?» – недоуменно произнес Дилер. «Вероятно, не хотел стрелять», – сказала Сакс. «Это привлекло бы ненужное внимание. Зачем призраку лишнее неудобство?» – с горечью добавила она. На набережную продолжали прибывать машины спецслужб. «Кто это был?» – сказала Сакс. «Кто произвел выстрел, спугнувший призрака?» «Пока что не знаю, но я и изучу этот провал с помощью лупы!» Впрочем, как вскоре выяснилось, лупа не потребовалась. Агента ФБР отвели в сторону двое полицейских в форме. Выслушав их, Дилри нахмурился и направился к главному виновнику. Это оказался Алан Коу. «А ты преисподняя, что случилось?» – рявкнул Дилри. Рыжеволосый сотрудник СИН виновата, но вместе с тем с вызовом выдержал его взгляд. «Я вынужден был стрелять. Призрак собирался убить полицейских, выдававших себя за иммигрантов. Разве вы не видели?» «Нет, не видел. Он даже не взял оружие на изготовку». «С моего угла это выглядело иначе». «В задницу твой угол!» – оборвал его Дилри. «Призрак даже не взял пистолет на изготовку». «Дилри, я устал выслушивать ваши нотации. Операция готовилась в спешке. Даже если бы все заняли свои места, еще не обязательно, что мы бы успели схватить призрака». «Мы должны были брать его в переулке, где не было случайных прохожих, а не посреди многолюдной улицы», – затряс головой Дилрей. «Еще бы 30 маленьких, крохотных секунд, и он был бы аккуратно упакован, словно рождественский подарок!» Долговязый агент кивнул на кобуру Коу, где лежал Глок 45-го калибра. «Но даже если призрак и собирался кого-то убивать, как, черт возьми, можно промахнуться из этой штуковины с 50 футов? Даже я смог бы попасть в него, а я стреляю из своего пугача не чаще раза в год!» От заносчивости Коу не осталось и следа. «Я полагал, что при данных обстоятельствах это единственно возможный выход», – покаялся он. «Я беспокоился за человеческие жизни». Достав из-за уха незажженную сигару, Дилрей посмотрел на нее с таким видом, будто собирался закурить. «Дело зашло слишком далеко. Отныне СИН только осуществляет консультации, никакого участия в оперативной работе». «Вы не сможете пойти на это», – зловеще сверкнул глазами Коу. «В соответствии с указом президента смогу, сынок. Я отправляюсь к начальству и добьюсь того, чтобы все стало на свои места». С этими словами он гневно удалился. Коу пробормотал что-то себе под нос, но что именно, Сакс не разобрала. Проводив взглядом Дилрея, который сел в машину, хлопнул дверью и рванул с места, она повернулась к Коу. «А за детьми кто-нибудь ходил?» «За детьми?» – рассеянно переспросил тот. «Вы имеете в виду детей Ву?» «Понятия не имею». Родители молили о том, чтобы детей как можно скорее привезли к ним в больницу. «Я доложил о них начальству», – заявил Коу своим тоном, показывая, что на этом считает задачу выполненной. «Наверное, сюда кого-нибудь пришлют, чтобы забрать детей в изолятор. Таковы правила». «А я сейчас думаю не о правилах», – оборвала его Сакс. «Двое детей сидят в квартире одни, а прямо под окнами происходит перестрелка. Вам не кажется, что они могли испугаться?» За один день с Коу нотации было достаточно. Молча развернувшись, он направился к своей машине, достав по дороге сотовый телефон. Сев за руль и прижимая трубку к уху, сотрудник СИН сердито рванул с места. Позвонив Райму, Сакс сообщила ему плохие известия. «Что случилось?» – спросил криминалист, разозленный куда больше Дилрея. «Один из наших выстрелил до того, как все успели занять свои места. Улица еще не была оцеплена, и призрак с боем проложил себе дорогу. Райм, стрелял Алан Коу». «Коу?» «Точно!» «Дилрей собирается низвести СИН до роли простых наблюдателей». «Пибоди будет от этого не в восторге». «Сейчас Фред не в том настроении, чтобы думать о том, что кому понравится». «Ладно», — сказал Райм. «Кто-то должен взять на себя всю ответственность. Мы снова вынуждены блуждать в темноте, и мне это не нравится». Помолчав, он спросил. «Жертвы есть?» «Несколько человек ранены, как полицейские, так и прохожие. Ничего серьезного». Сакс заметила Эдди Дэна. «Райм, мы отправляемся за детьми Ву. Перезвоню, как только закончу осмотр места». Убрав телефон, она обратилась к полицейскому китайцу. «Эдди, мне будет нужна помощь переводчика. Я иду к детям Ву». «Конечно!» Указав на изрешеченный пулями внедорожник, Сак сказала другому полицейскому. «Проследите, чтобы никто ничего не трогал. Через пару минут я займусь осмотром машины». Тот кивнул. Дэн и Сакс прошли к дому. «Эдди, мне бы не хотелось, чтобы детей отправляли в изолятор СИН одних. Ты не мог бы умыкнуть их отсюда и отвезти их в больницу к родителям?» «Конечно!» Они поднялись по лестнице к квартирам первого этажа. Улица была завалена мусором. Сакс знала, что квартира окажется темной, скорее всего, кишащей тараканами, и в ней обязательно будет стоять зловоние. Подумать только. Иммигранты рисковали жизнью, терпели лишение долгого пути ради того, чтобы назвать своим домом эти трущобы. «Какая у них квартира?» – спросил Дэн, проходя вперед первым. «1Б». Он шагнул к двери, и в этот момент Сакс заметила в замочной скважине ключ. «Ключ?» Дэн взялся за дверную ручку. «Нет!» – воскликнула Сакс, выхватывая пистолет из кобуры. «Подожди!» Но было уже слишком поздно. Дэн толкнул незапертую дверь и отскочил назад, увидев перед собой невысокого смуглого мужчину, обхватившего за талию молодую девушку. Он держал ее перед собой вместо щита, приставив к шее пистолет.